Другой регион, сами понимаете, единой базы в России пока нет, да и делать запрос оснований не было. Вы не могли знать. Значит, Люся действительно была не одна. А знаешь, дочь Макарова сказала то же самое. Сам скоро в психушку загремлю. Дочь Макарова сказала. Призраки у нас говорят. Этому есть логическое объяснение. Григорий видел гораздо больше, чем думает. Тебе-то как так быстро удалось раздобыть информацию? Одобрительно кивнул Афанасьев, похлопав помощника по плечу. Но ты, Шурик, даешь. Удивил так удивил. Молодец. Да у меня подруга, хакер. Она помогла. В России изучением хорей Гентингтона занимается только один институт. Все родители похищенных детей есть в базе, они сдавали анализы. Затем мы просто сопоставили фамилии по делам, установили степень родства. Я толком ничего не делал. Значит, ничего не делал. Эх, а я уж было думал выходное тебе дать, усмехнулся Афанасьев, взяв распечатанные фотографии молодых девушек. Так, может, нам твою подругу вместо тебя на работу устроить? Как думаешь, пойдет к нам в участок работать? Шурик поднял округлившиеся глаза на Романа Михайловича с облегчением, понимая, что начальник шутит. «А это что?» «Это программа такая специальная. Вася ее у америкосов стащила. ФБР». «Ой, она меня убьет», — проболтался парень, сконфуженно втягивая голову в плечи. «Ну, в общем, она пропустила фотографии пропавших девочек через фильтры. Так они должны выглядеть сейчас». «Никого не напоминает?» Показывая портрет молодой особы, с рыжими волосами довольно хмыкнул подопечный. «Наша Одинцова!» «Похоже. Вот же... Значит, Олеся Одинцова может быть пропавшей 15 лет назад Баженой Денисовой. Сейчас ей как раз должно быть 22 года. Макаров говорил, что они обращают детей, в чем-то он прав. Эта девушка не преступница. Она жертва. Но так или иначе, сейчас она помогает своему похитителю. Стокгольмский синдром. Другого объяснения у меня нет, если мифических тварей не учитывать». Задумчиво произнес Афанасьев, раскладывая фотографии на столе. «Значит, что мы имеем? У всех детей может быть генетическое заболевание. Мать Бажены умерла от хореи Гентингтона, первая степень родства. У Насти бабка, вторая. Затем были Люся и Катя. Похитили вместе первая и вторая. Детей чередовали, у нас есть почерк. Лучше бы действительно были монстры». «Почему?» «Потому что если в России орудует не стая сказочных чудовищ, значит, у нас под носом на протяжении 15 лет скрывался серийный похититель. 5 пропавших девочек, одна из которых мертва, а вторая, предположительно, стала соучастницей. Вопрос в том, живы ли остальные». «Что будем делать?» — поинтересовался Шурик. «Для начала нужно убедиться в том, что Одинцова и Денисова — один и тот же человек. Вызови отца, пусть приедет в Москву. Родители часто хранят ДНК своих детей, волосы, зубы. Нужно провести сравнительную экспертизу. Биоматериала Одинцовой у нас хватает, в общежитии остались ее вещи. Можно считать, нам повезло». Он задумчиво постучал костяшками пальцев по столу. «И еще. Найди мне судью, который подпишет разрешение забрать Макарова из психушки. Он нам нужен здесь. Придется надавить на Кириллова, чтобы направил запрос». «После того, что Григорий Константинович здесь устроил, подполковник не даст добро». «Даст. Ника его племянница, он заинтересован в том, чтобы найти девочку. К тому же дело приобретает совсем другие черты. У нас орудует маньяк, а Макаров — важный свидетель, который знает слишком много, а вот помнит, к большому сожалению, мало. Психиатр его, тот еще, не идет на компромисс. Упрямый, ничем не пробьешь», — вздохнул Афанасьев, доставая из кармана вибрирующий телефон. «Как говорится, вспомнишь», — усмехнулся, глядя на высветившийся номер дока. «Доброе утро, Павел Степанович. У вас для меня что-то есть?» «Здравствуйте, Роман Михайлович. Боюсь, у меня плохие новости. Макаров пропал из больницы. Вам лучше приехать». «Что?» Хотите сказать, Макаров сбежал? Вчера вечером у пациента был нервный срыв. Он разгромил палату, выбил окно. Мы поместили его в изолятор. Утром на обходе медсестра заметила, что его нет. Я уже сообщил в надлежащие органы, обещали прибыть в течение часа. Насколько я понимаю, вы приедете раньше. Разумеется, спасибо, что позвонили. Я уже выезжаю. Афанасьев недовольно сбросил звонок, опускаясь на стул. «Думаю, ты все слышал?» Шурик молча кивнул. «Так, ладно, я в психушку?» «Ну, Макаров, он у меня точно допрыгается». «Роман Михайлович, я с вами». «Куда со мной? Ночь не спал. Круги под глазами, помятый весь. Пара часов у тебя есть, вздремнешь на диване. Считай это приказ. Нам еще весь день работать, сонный ты мне ни к чему». «Так точно, товарищ капитан», — кивнул парнишка, широко зевнув. Следователь по-отцовски усмехнулся, покидая кабинет. Афанасьев припарковался возле психиатрической клиники, оглядывая белое здание советской постройки с трехметровым забором. В голове не укладывалось, зачем Григорию понадобилось сбегать из больницы. Он осознанно устроил стрельбу в полицейском участке после разговора с женой, чтобы попасть сюда. В этом сомнений не оставалось. Значит, что-то изменилось сейчас. А вот что именно? С этим еще предстоит разобраться. Макаров далеко не дурак, знал, чем рискует. Без причины не стал бы подставлять Алену Игоревну с сыном. «Роман Михайлович, еще раз доброе утро», — кивнул Павел Степанович, подходя к машине. «Пойдемте внутрь, ваши коллеги еще не приехали». «Да не очень-то и доброе», — вздохнул следователь, пожимая протянутую руку. «Объясните мне, как пациент психиатрической клиники смог сбежать? Здесь трехметровый забор, решетки, камеры, система пропусков. Разве что вертухаев на вышках с автоматами не хватает». «Роман Михайлович, у нас же здесь не тюрьма, а пациенты не заключенные», — все так же спокойно ответил психиатр. «Но, признаю, для меня это не меньшая загадка. Ранее таких инцидентов в наших стенах не случалось. В силу своего опыта позволю предположить, мозг Макарова работает не так, как у большинства людей. Он наблюдателен, подмечает детали, способен просчитывать на несколько ходов вперед. Ко всему прочему, он легко находит подход к людям и способен манипулировать ими. Простыми общепринятыми словами, этот человек — гений. Опасное сочетание, учитывая его заболевание». «С ваших слов, Павел Степанович, Макаров сам сатана», — усмехнулся Афанасьев. «Давайте ближе к делу, у меня мало времени, мне нужно видео со всех камер наблюдения». «Зря вы так, Григорий, уникален. Я искренне уважаю его и сочувствую его потере.